Глава третья. Вот если бы утром, когда он только подумал об этом, он пошел прямо из парикмахерской домой и оседлал хайбоя, он теперь был бы уже в 10 часах езды отсюда, примерно в 50 милях. Колокола теперь молчали. На улице было пусто, а если бы кто и повстречался им сейчас, это были бы люди, идущие молиться в более тесном, не столь официальном собрании, шествующие степенно от фонаря к фонарю, в густой темноте широко раскинувшихся теней и столь строго соблюдающие тихий воскресный покой, что они с дядей спокойно прошли бы мимо, узнав их еще издали, за много шагов, не зная, не гадая и не пытаясь припомнить, когда, где, как, откуда они их знают. Ни по фигуре, нет, и даже голос не обязательно слышать. А вот самое их присутствие, может быть, ток какой-то или просто сопоставление. Вот этот самый в такое-то время дня в таком-то месте. И это все, что требуется, чтобы узнавать людей, среди которых ты прожил всю жизнь. И даже посторонившись, сошли бы с тротуара на поросший травой край мостовой. Быть может, дядя окликнул бы кого-то на ходу, перекинулся двумя словами и снова на тротуар. Но сегодня улица была пуста. И сами дома кругом казались замкнутыми, притихшими, настороженными, как если бы люди, живущие в них, которые в этот теплый майский вечер, те, кто не пошел в церковь, вышли бы посидеть после ужина на темных верандах в креслах или качалках, спокойно беседуя друг с другом или, если дома достаточно близко, переговариваясь с веранды на веранду, попрятались или ушли из дому. Но и на улице сегодня им попался только один человечек. И он не шел, а стоял у калитки чистенького, маленького, как сапожная будка, домика, втиснувшегося в прошлом году между двумя другими домами, которые и так уже жались друг к дружке так тесно, что из одного дома в другой слышно было, как спускают воду в уборной. Как-то дядя ему объяснял: «Если ты родился, вырос и всю жизнь жил в такой глуши, что не слышно ничего, кроме сов по ночам да петухов на заре, а в сырую погоду, когда звук далеко летит, можно услыхать, как твой ближайший сосед за 2 мили от тебя дерево рубит, тебе приятно жить так, чтобы рядом с собой слышать людей, чувствовать их присутствие всякий раз, как они спускают воду или открывают банку рыбных консервов или супа». Он стоял темнее собственной тени и, конечно, более неподвижный, человек, приехавший откуда-то из деревни год тому назад. А теперь у него была маленькая убогая ловчонка где-то на окраине, и покупатели его были большей частью негры. Они увидели его только уже, когда чуть не налетели на него, хотя он-то узнал их, или, по крайней мере, его дядю, еще издалека, и ждал, когда они подойдут, и заговорил с дядей, прежде чем они оказались рядом. «Не рановато ли вы, адвокат? Ведь людям с 4-го участка надо и коров подоить, и дров наколоть на утро, чтоб с завтраком не запоздать, и прежде чем в город ехать, еще и поужинать успеть». «А может быть, они еще надумают дома посидеть в воскресный вечер?» — любезно отозвался дядя, проходя мимо. На что этот человек ответил почти точь-в-точь то же, что говорил кто-то утром в парикмахерской. И он вспомнил, как дядя сказал ему однажды, какой небольшой запас слов требуется человеку, чтобы жить себе спокойно и даже успешно обделывать свои дела, и как не только отдельный человек, но и целая категория людей, подобных ему, такого же типа и склада, обходится небольшим количеством несложных оборотов для выражения своих несложных запросов, потребностей и вожделений. «Ну уж это будьте покойны, не их вина, что нынче воскресенье. Этому сукину сыну следовало бы подумать, прежде чем убивать белого человека в субботу под вечер». И так как они уже прошли, продолжал, повысив голос: «Жене моей сегодня что-то не можется, да и неохота мне так просто торчать там да глазеть на тюрьму. Но если уж помощь понадобится, вы им скажите, чтоб кликнули». «Я думаю, они знают, что на вас можно рассчитывать, мистер Лили», — отозвался дядя. Они продолжили идти. «Вот видишь», — сказал дядя, — «он ничего не имеет против, как он выражается, черномазых. Спроси его, и он тебе наверняка скажет, что он любит их больше некоторых известных ему белых, и сам он этому верит. Они, по всей вероятности, частенько обсчитывают его, не додадут цент другой и тащат, наверное, какие-нибудь пустяки по мелочам, пачку жевательной резинки, синьку, пару шнурков или там банан, а то и коробку сардин или флакон выпрямителя для волос унесут, спрятав под комбинезоном или под фартуком, и он знает это. Он, вероятно, и сам отдает им даром какие-нибудь там кости, мясо с душком, которое он по недосмотру принял от мясника, завалявшиеся карамельки. Все, что он требует от них, это чтобы они вели себя как черномазые. Вот так именно и поступил Лукас. Пришел в ярость и застрелил белого человека. И, наверное, мистер Лили считает, что все негры хотели бы сделать то же, а теперь белые возьмут и сожгут его. Все правильно, как полагается. И он твердо убежден, что и сам Лукас хотел бы, чтобы с ним поступили именно так, как подобает белым. И те, и другие поступают неуклонно по правилам. Негр, как положено негру, а белые, как полагается белым. И после того, как каждая сторона утолила свою ярость, никто не в обиде. Ведь мистер Лили — это не Гаври. И сказать правду, мистер Лили, наверное, даже одним из первых предложит дать деньги на похороны Лукаса и помочь вдове и детям, если бы они у него были. Теперь им видна была площадь, тоже пустая, амфитеатр неосвещенных лавок, стройный белый пилястр памятника конфедератам на фоне массивной громады здания суда, простершего ввысь свои колонны к тусклому четвероликому циферблату часов, освещенному с каждой стороны маленьким электрическим диском, столь же несоответствующий своей сутью этим четырем механическим глазам предостережения и заклятия, как огонек светлячка. А вот и тюрьма. И в тот же миг снопы света, вспыхнувших фар. И весь в огнях, с ревом и воем, маленький среди этой огромной ночи и пустого города, и вместе с тем вызывающе наглый, вынырнул из ниоткуда грузовик и закружил по площади. И голос молодого человека завопил из него. Это были не слова и даже не крик, а рев, многозначительный и бессмысленный. И промчавшись в дальний конец площади и завершив круг, грузовик скрылся в никуда. Они свернули к тюрьме. Это было кирпичное прямоугольное здание строгих пропорций, с четырьмя кирпичными колоннами, выступающими по фасаду, плоским барельефом и даже кирпичным архитравом под карнизом, потому что здание было старое и строилось еще в ту пору, когда даже и тюрьмы строили старательно, не спеша, и заботились, чтобы получилось красиво. И он вспомнил, как дядя говорил ему когда-то, что неправительственные здания и даже не церкви, а тюрьмы представляют собой подлинную летопись округа, историю общины. Ибо не только загадочные, всеми забытые инициалы, слова и даже целые фразы, вопли, возмущения и обвинения, нацарапанные на стенах, но самые кирпичи и камни хранят не осадок, но сгусток. Уцелевший, нетронутый, действенный, неистребимый сгусток страданий и позора и терзаний, от которых надрывались и разрывались сердца, давно обратившиеся в неприметный, всеми забытый прах. И что касается этой тюрьмы, так оно на самом деле и было. Потому что наряду с одной из церквей это было самое старое здание в городе. Здание суда и все, что стояло на площади и примыкало к ней, было сожжено и разрушено вступившими в город федеральными войсками после битвы в 1864 году. Потому что на одном из стекол веерообразного окна над дверью было нацарапано одно имя, имя молоденькой девушки, начертанное алмазом на стекле ее собственной рукой в том самом году. И 2-3 раза в год он поднимался на галерею посмотреть на него. Такое загадочное, когда глядишь не с той стороны. Не за тем, чтобы ощутить прошлое, но чтобы почувствовать снова бессмертность, неизбывность, неизменность юности. Это было имя одной из дочерей тогдашнего тюремщика. И дядя, который все умел объяснить не фактами, а чем-то давным-давно перешагнувшим пределы сухой статистики, и гораздо более волнующим, потому что это была правда, которая хватала за сердце, и не имела ничего общего с тем, что давали сведения из достоверных источников, рассказывал ему еще, что эта часть Миссисипи была тогда еще совсем девственной. Город, селение, община выросли здесь меньше 50 лет тому назад. Люди, которые пришли тогда, чтобы поселиться здесь, а давность этому меньше продолжительности жизни самого старого из них, трудились сообща, все вместе, выполняя и самую черную работу, и почетный труд, не из-за денег или из-за каких-либо политических соображений, а чтобы создать отчизну своему потомству, где человек, будь он потом тюремщиком, хозяином гостиницы, кузнецом или разносчиком, оставался бы неизменно тем, что юрист, помещик, доктор и священник называют порядочным человеком. Так вот, эта дочь в тот день стояла у этого окна и смотрела на разгромленные останки отступавшего из города батальона конфедератов, и вдруг глаза ее встретились через все разделявшее их пространство с глазами оборванного небритого лейтенанта, шагавшего во главе одного из разбитых отрядов. Она не нацарапала и его имени тут же на стекле не только потому, что юная девушка того времени никогда бы не сделала этого, но потому что она тогда еще не знала его имени, хотя полгода спустя он стал ее мужем. В сущности, и сейчас с этой деревянной галереей вдоль фасада, огороженной деревянной балюстрадой, нижний этаж был похож на жилое помещение. Но надо всем этим кирпичная стена без окон, кроме одного высокого прямоугольника за толстыми прутьями решетки. И он снова вспомнил, как обычно в воскресные вечера, которые сейчас отошли в какие-то допотопные времена, с самого ужина и до того, как тюремщик, выключив свет, выходил на лестницу и кричал, что пора там уняться наверху, темные гибкие руки высовывались меж прутьев решетки, и мягкие, нераскаянные, беспечные голоса перекрикивались с собравшимися на улице женщинами в фартуках поварих или нянек, с девушками в ярких дешевых платьях, заказанных и полученных по почте, с другими молодыми людьми, еще не попавшими в тюрьму или уже отсидевшими срок и только что выпущенными. Но не сегодня. Сегодня даже в глубине, в помещении за решеткой, было темно, хотя не было еще 8 часов. И он представлял себе, видел, как они все собрались, ну, может быть, не в кучу, но все вместе, так, чтобы чувствовать друг друга локтем, если даже и не касаться друг друга. И, конечно, они сидят тихо, ни смеха, ни разговоров сегодня. Сидят в темноте и смотрят на лестничную площадку. Потому что бывало уже и не раз, когда для толпы белых людей мало того, что все черные кошки были серы, она даже не давала себе труда сосчитать их. И входная дверь была распахнута настежь, чего он никогда раньше не видел даже летом, хотя в нижнем этаже помещалась квартира тюремщика. И, откинувшись на складном стуле, придвинутом к стене прямо против входной двери, так что ему видно было всю улицу, сидел человек. Это был не тюремщик и даже не один из помощников шерифа, потому что он сразу его узнал. Это был Уилл Легейт, живший на ферме в 2 милях от города. Один из лучших лесорубов, превосходный стрелок и первый охотник на оленей во всей округе. Он сидел, откинувшись на стуле, держа в руках пестро иллюстрированную страницу юмора сегодняшней «Мемфисской газеты». А рядом с ним, прислоненная к стене, стояла не старая его заслуженная винтовка, которой он перестрелял столько оленей и зайцев прямо на бегу, что даже и счет потерял, а двуствольное ружье, обыкновенный дробовик. И он, даже не опустив газеты, не шевельнув ею, увидел и узнал их, прежде даже, чем они вошли в ворота. И теперь внимательно следил, как они шли по двору, поднялись по ступеням на галерею и, пройдя через нее, вошли в комнату. В ту же минуту и сам тюремщик появился из двери справа. Сердитый, толстопузый, неряшливый человек с встревоженным, озабоченным, возмущенным лицом, с тяжелым револьвером, заткнутым за пояс и выглядевшим на нем так же нелепо и неуместно, как шелковый цилиндр или железный ошейник, какой в 5 веке надевали на шею рабов. И, притворив за собой дверь, сразу начал жаловаться дяде. «Он даже не дает закрыть и запереть входную дверь. Уселся с этой дурацкой газетой. И нате вам, пожалуйста, приходи всякий, кто хочет». «Я делаю то, что мне велел мистер Хэмптон», — спокойно и вежливо сказал Легейт. «А что же Хэмптон думает, эта дурацкая газета остановит молодчиков 4-го участка?» — не унимался тюремщик. «Мне кажется, у него сейчас пока еще нет опасений насчет 4-го участка», — все так же спокойно и вежливо отвечал Легейт. «Это у меня просто так, для упреждения». Дядя поглядел на Легейта. «И, похоже, помогает. Мы видели машину, или, может быть, одну из многих. Она окружила по площади, как раз когда мы подошли. Наверное, побывала и здесь. — Да, приезжала раз или два, а может и три, — сказал Легейт. Признаться, я как-то не придал этому значению. — Вот только на то, черт возьми, и надеюсь, что помогает, — сказал тюремщик. — Потому как, ясное дело, этой воробьиной трещоткой никого не остановишь. — Ясно, — сказал Легейт. — Я и не надеюсь их остановить. Если наберется достаточно людей, которые решатся на такое дело и внушат себе, что так надо, их ничто не остановит. Ну, тогда уж мне на подмогу придете вы с этим вашим револьвером. — Я? — вскричал тюремщик. — Чтобы я полез драться против всех этих Гаури и Инграмов за $75 в месяц из-за какого-то Черномазова? Да и вы, если у вас что-нибудь в голове есть, тоже не полезете. — Ну, нет. — Я обязался, — сказал Легейт все тем же спокойным, вежливым тоном. — Я вынужден буду оказать сопротивление. Мистер Хэмптон платит мне за это $5. И, обратившись к дяде, — вы, я полагаю, пришли повидать его? — Да, — сказал дядя, — если не возражает мистер Тэпс. Тюремщик, обозленный, встревоженный, уставился на дядю. — И вам тоже понадобилось в это впутаться? «Ну как же, разве вы можете позволить себе остаться в стороне?» Он круто повернулся. «Идемте». И пошел в дверь, возле которой сидел, прислонясь к стене Легейт. И они вышли на черный ход, откуда вела лестница на верхний этаж. Щелкнув выключателем внизу у лестницы, он начал подниматься по ступеням. За ним дядя и следом за ними он, глядя внимательно на кобуру с револьвером, заткнутую за пояс у тюремщика, которая то поднималась горбом у него на бедре, то опускалась. Внезапно тюремщик замедлил шаг, словно собираясь остановиться. Должно быть, так показалось и дяде, он тоже остановился. Но тюремщик, продолжая идти, заговорил через плечо. — Вы на меня не обижайтесь, я, конечно, все сделаю, что могу. Я ведь тоже присягу приносил, как сюда поступал. Он слегка повысил голос и продолжал спокойно, только чуть-чуть погромче. Но только не думайте, что я по своей охоте на это иду. Уж этого меня никто не заставит признать. У меня жена, двое детей. Какая им от меня польза будет, если я дам себя убить, защищая какого-то негодного вонючего негра? Голос его еще повысился. Теперь он уже не был спокойным. А как я сам с собой жить буду, если я позволю этой сваре паршивых сукиных сынов забрать у меня из-под замка арестанта? Тут он остановился одной ступенькой выше их, и, возвышаясь над ними обоими, повернулся к ним лицом, опять исступленным и сдерганным, и голос у него теперь был исступленный, негодующий. «Для всех было бы лучше, коли бы эти парни забрали бы его тут же на месте, как только накрыли вчера!» «Но они этого не сделали, — сказал дядя, — и думаю, что и не сделают. А если и собираются, в конце концов, это не имеет значения. Может, они соберутся, а может и нет, и если нет, тогда все в порядке». «А если да, то мы сделаем все от нас зависящее. Вы, мистер Хэмптон или Гейт, и все мы. Все, что можем и считаем своим долгом сделать. А пока что нечего и беспокоиться, ясно?» «Да», — сказал тюремщик. Он повернулся и, отстегивая на ходу связку ключей от пояса под патронташем, поднялся еще на несколько ступеней, подошел к тяжелой дубовой двери, замыкавшей лестницу, отомкнул засов и распахнул дверь. Это была добротная дверь из цельного теса толщиной 2 с лишним дюйма, запиравшаяся солидным современным висячим замком на кованом железном засове, вставлявшимся в железные пазы, которые, так же, как и тяжелые завитки петель, были выделаны вручную, выкованы свыше 100 лет тому назад в той самой кузнице напротив, где он стоял вчера. Однажды, прошлым летом, какой-то сумасброд из столичных, архитектор, напомнивший ему даже чем-то его дядю, без шляпы, без галстука, в теннисных туфлях, заношенных фланелевых брюках, в машине с откидным верхом стоимостью $3000, с ящиком шампанского, или, вернее, с тем, что еще осталось в нем, не то чтобы заехал проездом, а намеренно пожаловал в наш город и вкатил, никого не задев, через тротуар прямо в витрину. Пьяный, веселый, денег при нем меньше 50 центов в кармане, но масса всяческих удостоверений, визитных карточек и чековая книжка, по корешкам которой выяснилось, что у него на счету в одном из нью-йоркских банков свыше $6000. Он тут же потребовал, чтобы его посадили в тюрьму. Хотя шериф и хозяин витрины оба старательно убеждали его пойти в отель и проспаться, а потом выписать чек за стену и за витрину. В конце концов шерифу пришлось отвезти его в тюрьму, где он и заснул сразу как младенец. А машину забрали чинить в гараж, а на следующий день тюремщик позвонил шерифу в 5 утра, чтобы он тут же убрал этого типа, потому как он весь его приход перебудил, перекликаясь из своей камеры с черномазами в общей арестантской. Шериф явился и выпроводил его. Тогда он пожелал примкнуть к партии арестантов, которых вели на мостовые работы, но его к ним не допустили, и машина его была уже готова, но он никак не хотел уезжать и остался на эту ночь в отеле. А через 2 дня дядя привел его вечером к ужину, и они с дядей 3 часа сидели и говорили о Европе, о Париже и Вене, а он и мама слушали. А отец извинился и ушел. И после этого еще через 2 дня он все еще был здесь и всячески старался добиться от дяди и мэра, и от городского совета, и под конец даже от самого совета попечителей, чтобы ему разрешили купить целиком эту дверь. А уж если они никак не хотят ее продать, то хотя бы засов с пазами и петлями. Теперь они уже оставили позади человеческий мир, мир людей. Людей, которые работали, жили дома, растили детей и старались заработать немножко больше денег, чем, пожалуй, они заслуживали, но, разумеется, честным способом или, по меньшей мере, непротивозаконным, так, чтобы можно было потратить немножко на развлечения и как-никак отложить кое-что и на старость. Потому что едва только дубовая дверь распахнулась, оттуда словно вырвалась и хлынула прямо на него затхлое дыхание всей человеческой низости и позора. Вонь криозота, испражнений, блевотины, неисправимости, пренебрежения, отречения. И все это, словно нечто осязаемое, они как бы с трудом преодолевали напором собственных тел, поднимаясь на последние ступени и входя в коридор, который в сущности был частью общей арестантской, загоном, отделенным от всего остального помещения толстой проволочной сеткой, вроде как курятник или псарня. Внутри этого загона, у дальней его стены, лежали на нарах 5 негров. Неподвижно, с закрытыми глазами, не всхрапывая, не издавая ни единого звука, они лежали, не шевелясь, под тусклым светом единственной пыльной лампочки, висевшей без колпака. Недвижные, спокойно и чинно, словно набальзамированные покойники. Тюремщик снова остановился и, ухватившись руками за сетку, окинул свирепым взглядом безжизненные фигуры. «Поглядите на них!» — сказал он чересчур громким, тонким, почти истерическим голосом. «Смирные, как овечки, чертовы дети, а ведь ни один не спит. А что их винить, когда эта разъяренная толпа белых, того и гляди, валится сюда в полночь с револьверами да с жестянками бензина?» «Идемте», — сказал он, повернулся и пошел. Тут же рядом в сетке была дверь, закрытая не на замок, а на крючок. Так иногда запирают собачью конуру или ларь с зерном. Но тюремщик прошел мимо нее. «Вы что, в камеру его поместили?» — спросил дядя. «Хэмптон приказал», — ответил через плечо тюремщик. «Не знаю уж, если теперь еще какого белого арестанта приведут, как ему понравится, что отдохнуть, выспаться здесь можно, только если кого убьешь. Ну, одеяло-то я все-таки с коек убрал». «Может, потому что он здесь не так долго пробудет, чтобы лечь спать?» — сказал дядя. «Ха-ха!» — отозвался тюремщик каким-то неестественным, тонким, грубым и невеселым смешком. «Ха-ха-ха-ха-ха!» А он шел следом за дядей и думал, как из всего, что не делает человек, ничто так настоятельно не требует уединения, как убийство. Сколько усилий приложит человек, чтобы уединиться для отправления естественных потребностей или для любовного акта, но ради того уединения, которое нужно ему, чтобы лишить человека жизни, он пойдет на все, даже еще убьет. И однако никаким другим поступком он не лишает себя уединения так окончательно и бесповоротно, как убийством. Дверь, на этот раз по-современному заделанная стальной решеткой, с внутренним запором величиной чуть ли не с дамскую сумку. Тюремщик открыл ее другим ключом из своей связки. И тут же повернулся и ушел. И звук его шагов, быстро удалявшихся, чуть ли не бегущих по коридору, слышен был, пока не стукнула дубовая дверь на лестнице. А за ней камера, освещенная другой, такой же тусклой, пыльной, засиженной мухами лампочкой, под проволочной сеткой, ввинченной в потолок. Чуть больше чуланчика для метлы, в сущности, в ней только и умещались две койки друг над другом у стены. И когда они с дядей уже вошли, все, что он увидел, было то, что он увидел с первого взгляда. Шляпу и черный сюртук, аккуратно висевшие на вбитом в стену гвозде. И он потом вспоминал, как он чуть ли не со вздохом и даже с облегчением подумал. Его уже забрали. Его нет, мы опоздали. Уже все кончено. Потому что хоть он и не представлял себе, что он здесь ожидал увидеть, но только не это. Старательно разосланные листы газеты аккуратно покрывали голые пружины нижней койки, а другая половина газеты была также аккуратно разослана на верхней койке, чтобы свет не бил в глаза. А сам Лукас лежал на разосланных газетах на спине, подсунув под голову один из своих башмаков, сложив руки на груди, и спал совершенно спокойно. Или так спокойно, как спят старые люди. Рот у него был открыт, и дышал он всхлипывающими, прерывистыми, мелкими вздохами. А он стоял, и чуть не задыхаясь от возмущения, нет, не просто возмущения, а бешенства, смотрел на это лицо, которое в первый раз в кои-то веки, хоть на миг незащищенное ничем, выдавало его возраст. На дряблые узловатые старческие руки, еще только вчера всадившие пулю в спину другому человеческому существу, руки, мирно покоившиеся на груди белой крахмальной старомодной сорочки без воротничка, застегнутой на шее медной посеребренной запонкой в виде изогнутой стрелы, величиной с маленькую змеиную головку. Смотрел и думал. Ведь это просто черномазый, как все черномазые. Хоть у него и прямой нос, и он не гнет шею, и носит золотую цепочку, и для него нет никаких мистеров, даже если он к кому-то так и обращается. Только черномазый способен убить человека, и как убить, выстрелом в спину, и потом спать себе, как невинный младенец, едва только нашлось место, где растянуться. Он все еще смотрел на него, и вдруг Лукас, не двинув ни одним мускулом, не пошевелившись, закрыл рот. Веки его открылись, глаза секунду-другую тупо смотрели в потолок. Затем, хотя он все еще не повернул головы, белки его вдруг задвигались, и он, так и не шелохнувшись, уставился прямо на дядю. Лежал и смотрел. «Ну что, старик, крышка?» — сказал дядя. «Натворил дел». И тут Лукас зашевелился. Он медленно, с трудом сел, с трудом перекинул ноги через край койки и, подхватив под коленку одну ногу обеими руками, стал раскачивать ее, ворочая туда и сюда. Так ворочают осевшую калитку, когда не могут открыть ее или закрыть, охая и кряхтя. Не то чтобы откровенно, без стеснения во весь голос, но успокоительно, как охают и кряхтят старые люди с давнишней небольшой ломотой в суставах, такой знакомой и привычной, что она уже и не кажется болью. Если бы они вдруг от нее излечились, им стало бы как-то не по себе, как если бы они что-то утратили. А он слушал и смотрел, все так же возмущаясь. А теперь еще и удивляясь этому убийце, которого ждет не просто виселица, а самосуд разъяренной толпы. И он мало того, что нашел время охать от того, что у него спину ломит, он еще возится с этим, как будто ему предстоит целые годы, всю оставшуюся ему долгую жизнь чувствовать при каждом движении эту привычную боль. «Похоже на то», — сказал Лукас. «Потому я за вами и послал. Что вы со мной собираетесь сделать?» «Я?» — сказал дядя. «Ничего, я не Гаури и даже не четвертый участок». Опять все так же медленно, с трудом, Лукас нагнулся и поглядел под ноги. Потом, протянув руку, достал из-под койки другой башмак. Снова сел прямо и, поскрипывая пружинами койки, стал медленно поворачиваться, чтобы поглядеть позади себя. Тут дядя наклонился, достал его башмак с койки и бросил на пол рядом с другим. Но Лукас не стал их надевать. Потом махнул рукой, как бы отметая прочь всех гаури, толпу, месть, костер, который ему готовят, и все остальное. «Об этом я начну беспокоиться, когда они здесь появятся», — сказал он. Я о законе спрашиваю. Ведь вы наш присяжный адвокат. — сказал дядя. Так это районный прокурор, он пошлет тебя на виселицу или упрячет в Парчман, а не я. Лукас все продолжал мигать, не часто, но непрерывно. Он следил за ним. И вдруг он заметил, что Лукас вовсе и не смотрит на дядю, и, по-видимому, уже секунды две-три. — Понятно, — сказал Лукас. — Значит, вы можете взять на себя мое дело. — Твое дело? Защищать тебя на суде? — Я вам заплачу, — сказал Лукас. — Насчет этого можете не беспокоиться. — Я не берусь защищать убийц, которые стреляют человеку в спину, — сказал дядя. И опять Лукас тем же отметающим жестом махнул темной узловатой рукой. Не про суд речь, мы еще до него не дошли. И тут он увидел, что Лукас глядит на дядю, опустив голову. Глядит на него снизу вверх, из-под седых, нависших косматых бровей, пронзительным, пристальным, себе на уме взглядом. Затем Лукас сказал: «Я хочу нанять кого-нибудь», и остановился. И он, глядя на него, вспомнил одну старушку, теперь уже покойницу, старую деву, их соседку, которая носила крашеный парик и всегда держала наготове в кладовой целое блюдо домашних булочек для всех ребятишек с улицы. И вот как-то летом, ему было лет 7-8, не больше, она научила их всех играть в 500. В жаркие летние дни с утра они сидели за карточным столом на занавешенной стороне ее веранды, и она, послюнив пальцы, вынимала одну карту из тех, что были у нее на руках, и, положив ее на стол, конечно, отнимала руку, но не убирала совсем, а держала рядом с картой на столе, пока тот, кто ходил следующим, не выдавал каким-нибудь движением или жестом, или торжествующим возгласом, или просто усиленным сопением, что вот-вот он сейчас побьет эту карту и обыграет ее. Тогда она быстро говорила: «Постой, я не ту карту взяла», и тут же хватала свою карту со стола и ходила другой. Это было точь-в-точь то, что сейчас сделал Лукас. Он и до этого сидел спокойно, но сейчас он был совершенно неподвижен. Он как будто даже не дышал. «Нанять кого-нибудь, — сказал дядя, — у тебя есть адвокат. Я взял на себя твое дело еще до того, как пришел сюда. Я тебе скажу, как вести себя, когда ты мне расскажешь, что произошло». «Нет, — сказал Лукас, — я хочу кого-нибудь нанять. И не обязательно, чтоб был адвокат». Теперь уж дядя уставился в недоумении на Лукаса. А что он должен делать? Он следил за ними обоими. Теперь это уже была не детская игра без ставок в 500. Это было больше похоже на партию в покер, которую он видел когда-то. «Возьметесь вы или нет сделать то, что мне надо», — сказал Лукас. «Итак ты не хочешь сказать мне, что надо сделать, пока я не соглашусь», — сказал дядя. «Хорошо, тогда я скажу тебе, что ты должен сделать. Так что же все-таки произошло вчера?» «Значит, вы не беретесь за то, что я предлагаю», — сказал Лукас. «Вы не сказали ни да, ни нет». «Нет», — отрезал дядя чересчур громко и резко. И тут же, спохватившись, продолжал, не сразу понизив голос до какого-то яростно внушительного спокойствия. «Потому что ты не можешь никому ничего предлагать. Ты в тюрьме, и можешь только Бога молить, чтобы эти проклятые гаури не выволокли тебя отсюда и не повесили на первом фонарном столбе. Почему они тебя дали в город увезти, этого я до сих пор понять не могу». «Что сейчас об этом беспокоиться?» — сказал Лукас. «Мне бы надо...» «Что беспокоиться?» — сказал дядя. «Ты скажи гаури, что им беспокоиться, когда они сегодня ворвутся сюда? Четвертому участку скажи, чтобы они не беспокоились». Он осекся, с явным усилием опять понизил голос до того же яростно терпеливого спокойствия. Глубоко потянул воздух и тут же выдохнул. «Ну, рассказывай все как есть, что произошло вчера». Секунду-другую Лукас не отвечал. Сидя на койке, руки на коленях, упрямый, невозмутимый, он уже не смотрел на дядю и, чуть шевеля губами, как будто пробовал что-то. «Их было двое», — сказал он, — «компаньоны по лесопилке. Ну, лес они покупали, который на лесопилке пилили». «Кто это они?» — спросил дядя. «Винсент Гаури — один из них». Дядя долго не сводил с Лукаса пристального взгляда. но теперь голос у него был совсем спокойный. «Лукас», — сказал он, — «тебе когда-нибудь приходило в голову, что если бы ты, обращаясь к белым, говорил «мистер», и так бы и относился к ним, ты сейчас, наверное, не сидел бы здесь?» «Оно, видно, мне сейчас самое время начать», — сказал Лукас. «Вот как они меня выволокут отсюда, да разведут подо мной костер, я и буду им говорить: «Мистер, мистер». «Ничего с тобой никто не сделает до тех пор, пока ты не предстанешь перед судом», — сказал дядя. «Что, ты не знаешь? Даже четвертый участок не очень-то позволяет себе вольничать с мистером Хэмптоном. И уж во всяком случае не здесь, в городе». «Шериф Хэмптон сейчас спит у себя в постели дома». «Но здесь внизу сидит мистер Уилл Легейт с ружьем». «Не знаю я никакого Уилла Легейта». «Охотника на оленей? Того, который из своей старой винтовки попадает в зайца на бегу?» «А», — усмехнулся Лукас, — «Гаури — это вам не олени. Может, гиены или пантеры, но уж никак не олени». «Хорошо», — сказал дядя. «Тогда я останусь здесь, чтобы тебе было спокойней». «Ну, говори дальше. Винсент Гаури с каким-то другим человеком покупали вместе лес. Кто этот другой?» «Пока что известно только про Винсена Гаури». «Известно только, что он был убит средь бела дня выстрелом в спину», — сказал дядя. «Что ж, есть и такой способ сделать человека известным хорошо. Кто же был другой?» Лукас не отвечал. Он не двигался, возможно, он даже и не слышал. Сидел невнимательный, спокойный, в сущности даже и не выжидал, просто сидел под пристальным взглядом дяди. Тогда дядя сказал: «Так, что же они делали с этим лесом?» «Складывали тут же на дворе, до того, как не распилят, чтобы потом все разом продать. Только тот другой вывозил лес по ночам. Приедет на грузовичке уже совсем затемно, нагрузит кузов и везет его продавать в Глазго или Холимаунт, а денежки в карман». «Как ты это узнал?» «Я его видел. Следил за ним». У него не было ни тени сомнения в том, что Лукас говорит правду, потому что он вспомнил отца Парали, старика Эфраима, который после того, как овдовел, сидел целыми днями и дремал в кресле-качалке, летом на крыльце, а зимой дома перед камином, а ночами бродил по дорогам, уходил из дому, не то чтобы куда-нибудь, а так, куда глаза глядят, иной раз на 5-6 миль от города уйдет, а потом на рассвете вернется и опять целый день сидит и дремлет в кресле, очнется и опять заснет. «Хорошо», — сказал дядя. «Ну и что же дальше?» «Вот и все», — сказал Лукас. «Воровал дрова и увозил. И так чуть ли не каждую ночь». Секунд 10 дядя не сводил с Лукаса пристального взгляда. Потом сказал тихим, едва сдерживающим изумление голосом: «И ты, значит, взял свой револьвер и пошел вывести все это на чистоту? Ты, негр, взял револьвер и пошел восстанавливать справедливость между двумя белыми? На что ты рассчитывал? На что, собственно, ты рассчитывал?» «Неважно, на что кто рассчитывал», — сказал Лукас. «Мне бы надо...» «Ты шел в лавку», — продолжал дядя. «По дороге ты встретил Винсена Гаури, проводил его до перелеска и рассказал ему, как его обкрадывает компаньон, и, конечно, он тебя послал к черту, обозвал тебя лгуном, вполне естественно. Ничего другого он и не мог сделать, независимо от того, правду ты ему сказал или нет. Может быть, он даже бросился на тебя, сшиб тебя с ног и пошел себе, а ты выстрелил ему в спину». «Никто никогда не сшибал меня с ног», — сказал Лукас. «Тем хуже», — сказал дядя. «Тем хуже для тебя. В таком случае это даже не самозащита. Ты просто выстрелил ему в спину и так и стоял над ним, сунув в карман револьвер, из которого ты только что выстрелил, и дождался, когда сбежались белые и схватили тебя. И если бы не этот скрюченный ревматизмом старикашка-констебль, который, во-первых, оказался тут ну просто случайно, а во-вторых, это и вообще-то не его дело, его дело вручать повестки о вызове в суд или препровождать в тюрьму с ордером на арест, за что ему платят по доллару за каждого арестанта. Так вот, у него хватило мужества уберечь тебя от этого проклятого четвертого участка в течение полутора суток, пока Хоуп Хэмптон счел возможным или спохватился, или изловчился перевести тебя в тюрьму. А если бы он не удержал всю эту ораву, а ведь это целый клан, с которым тебе со всеми твоими друзьями, сколько бы ты их ни собрал за 100 лет... — У меня нет друзей, — сказал Лукас гордо, сурово и непреклонно. И вслед за этим прибавил что-то еще, хотя дядя уже заговорил. — Ты прав, верно, ничего не скажешь, нет у тебя друзей. А если бы и были, так после этого твоего выстрела они мигом бы все улетучились, и ты с ними до второго пришествия... — Что? — перебил себя дядя. — Что ты сказал? — Я сказал, что я сам за себя плачу, — сказал Лукас. — Понятно, — сказал дядя. — Ты не одалживаешься у друзей, ты платишь наличными. — Так, понимаю. Ну, слушай меня. Твое дело завтра будет разбираться в совете присяжных. Они составят обвинительный акт и передадут дело в суд. Тогда, если хочешь, я добьюсь, чтобы Хэмптон перевел тебя в Модстаун. Или даже еще подальше, до начала судебной сессии в следующем месяце. И тогда ты уже на суде признаешь себя виновным. Я уговорю районного прокурора, чтобы твое дело было передано в суд, потому что ты старый человек, и до сих пор за тобой ничего такого не водилось. Я исхожу из тех данных, какими будут располагать о тебе судья и районный прокурор. Они живут по меньшей мере за 50 миль от Йокнапатовского округа. Тогда тебя не повесят, а отправят в каторжную тюрьму. Вряд ли ты протянешь так долго, чтобы дождаться досрочного освобождения, но во всяком случае, Гаури тебя там не достанут. Ну, хочешь ты, чтобы я остался здесь на ночь? Нет, лучше не надо, — сказал Лукас. Мне прошлую ночь совсем не дали спать. Может, я немножко посплю. А если вы здесь останетесь, вы проговорите до утра. Правильно. Коротко отрезал дядя и, уже сделав шаг к двери, бросил ему: «Идем». Потом тут же остановился. «Тебе ничего не надо?» «Может, пришлете немного табаку», — сказал Лукас. «Если только эти гаури дадут мне время покурить». «Завтра», — сказал дядя. «Сегодня уж не буду мешать тебе спать». И пошел, и за ним следом он. Но дядя пропустил его вперед, а он, выйдя из двери, повернулся и, отступив, чтобы дать ему пройти, стоял и смотрел в камеру, пока дядя вышел, захлопнул за собой дверь, и тяжелый стальной штырь вонзился в стальной паз с глухо прокатившимся звуком неотвратимой свершенности, подобным тому последнему трубному гласу, который прокатится в космосе, когда, как говорил дядя, машины, созданные человеком, в конце концов уничтожат, сотрут его с лица земли, и, оставшись без основателей рода, ненужные сами себе, ибо им нечего будет уничтожать, захлопнут над собственным апофеозом последнюю выточенную карборундом дверь, замок которой отомкнется не часовым механизмом, а отзовется только на последний зов вечности. Дядины шаги, удаляясь, разносились по коридору. Потом дробный звук костяшками пальцев в дубовую дверь. Они с Лукасом все еще смотрели друг на друга через прутья стальной решетки. Лукас стоял теперь под самой лампочкой посреди камеры и смотрел на него, и по его лицу трудно было сказать, что оно выражало. На секунду ему показалось, что Лукас что-то сказал, но Лукас ничего не говорил. Стоял, не шелохнувшись, и только смотрел на него с безмолвной терпеливой настойчивостью до тех пор, пока шаги тюремщика не застучали на лестнице. Все ближе и ближе, и кованный засов на двери не грохнул, откинувшись. Тюремщик запер за ним засов. И они прошли мимо Лигейта, который все так же, с газетной страницей юмора в руках, сидел на складном стуле рядом со своим ружьем напротив открытой настежь входной двери. Вышли на крыльцо, потом пошли по двору к воротам на улицу. И он шагал сзади, а когда они уже вышли из ворот, и дядя повернул к дому, он остановился, думая. Негр-убийца, который стреляет белому в спину и даже ничуть не раскаивается в этом. Потом сказал: «Я думаю, Скитс МакГоун, наверное, где-нибудь здесь, на площади. У него ключ от мелочной лавки, я уж отнесу Лукасу табаку сегодня». Дядя остановился. «С этим можно подождать до утра», — сказал дядя. «Да», — сказал он, чувствуя на себе пристальный взгляд дяди. И даже не задаваясь вопросом, как ему поступить, если дядя скажет «нет», в сущности, даже и не дожидаясь ничего, а просто стоя рядом. «Хорошо», — сказал дядя. «Только не задерживайся долго». И теперь он мог бы уже уйти, но он все еще стоял, не двигаясь. «Мне кажется, вы говорили, что сегодня ничего не случится». «Я и сейчас так думаю», — сказал дядя. «Но разве можно быть уверенным? Такие люди, как Гаури, не придают большого значения смерти или тому, что человек умирает. Но вот покойник и то, какой смертью он умер, в особенности свой, кровный, это для них очень важно. Если ты достанешь табак, отдай Тапсу, чтобы он отнес ему, и приходи поскорей домой». И на этот раз ему даже не пришлось говорить хорошо. Дядя повернулся и пошел. И тогда он тоже повернулся и зашагал к площади, и шел до тех пор, пока не затихли дядины шаги. Тогда он остановился и подождал, пока черный силуэт дяди не превратился в белое пятно блеснувшего на свету полотняного костюма, которое тут же исчезло за последним дуговым фонарем. А вот если бы тогда он пошел домой и оседлал хайбоя, как только узнал машину шерифа, сейчас он был бы уже 8 часов в пути, почти за 40 миль. И тут он повернул и пошел назад к воротам. Глаза Лигейта уже следили за ним. Узнали его поверх развернутого газетного листа еще прежде, чем он дошел до ворот. А вот если он сейчас пойдет прямо, он может выйти в проход за забором и оттуда через пустырь и оседлать хайбоя и махнуть в задние ворота на пастбище, и оставить позади Джефферсона, черномазых убийц и все, и пустить хайбоя во весь опор, пусть мчится как хочет, куда угодно. А когда уж он совсем задохнется, пусть идет шагом, только чтобы хвостом к Джефферсону и черномазым убийцам. В ворота по двору через галерею. И опять тюремщик мигом вышел из двери справа, и на лице его сразу выразилось возмущение и тревога. «Опять», — сказал тюремщик. «Да когда же вы, наконец, угомонитесь?» «Я там забыл одну вещь», — сказал он. «Полежит до утра», — сказал тюремщик. «Пусть лучше сейчас заберет», — с обычной своей спокойной медлительностью сказал Легейт. «А то, если до утра оставить, могут ведь и растоптать». Тюремщик повернулся, и они снова пошли вверх по лестнице. И опять тюремщик отомкнул засов на дубовой двери. «А насчет другой не беспокойтесь», — сказал он. «Я и через решетку могу». И не стал ждать, дверь за ним захлопнулась. Он слышал, как засов со скрипом вошел в паз. Но ведь все равно, стоит ему только постучать. А шаги тюремщика уже удалялись вниз по лестнице. Но даже и сейчас надо только крикнуть, погромче постучать об пол. И во всяком случае Легейт его услышит. А сам шел быстро, чуть ли не бегом, и думал. Может, он напомнит мне об этом проклятом салате с мясом? Или, может быть, он скажет мне, я все, что у него есть, все, что у него осталось, и этого будет достаточно? И вот стальная дверь. И Лукас так и не двинулся с места, все так и стоит под лампочкой посреди камеры и смотрит на дверь. И он подошел, остановился и сказал таким же резким голосом, каким говорил дядя, и даже еще резче. «Ну что вы от меня хотите?» «Пойдите, поглядите его», — сказал Лукас. «Пойти куда, на кого поглядеть?» — сказал он. Но он уже все прекрасно понял. Ему казалось, он всегда знал, что так и будет. И он даже с каким-то чувством облегчения подумал. Ну вот и все. В то время как его подсознательный голос вопил, возмущенно, не веря, «Чтобы я!» Это было, как если бы вы чего-то страшились, опасались, избегали из года в год и уж казалось чуть ли не всю жизнь, и вдруг, несмотря на все, оно с вами случилось. И что же это было? Это была только боль. Вас мучила боль, и все, и значит, с этим все кончено, все позади, и все в порядке. «Я вам заплачу», — сказал Лукас. Так он стоял и не слушал. Не слушал даже собственного голоса, полного изумленного негодования, отказывающегося верить, чтобы я пошел туда раскапывать эту могилу. Он даже не думал больше, Вот чего будет стоить мне это блюдо мяса с капустой. Потому что он переступил через это. И уже давно, когда вдруг что-то, неизвестно что, удержало его здесь тому назад 5 минут, и когда он, обернувшись, глядел через эту огромную, почти непреодолимую пропасть между ним и старым негром-убийцей, и видел и слышал, как Лукас что-то сказал ему, не потому, что это был он, Чарльз Мэллисон-младший, не потому, что он ел его еду и грелся у его камина, а потому что из всех белых он был единственный, с кем у Лукаса была возможность говорить между вот этим сейчас и той минутой, когда его поволокут на веревке из камеры по лестнице вниз, единственный, кто услышит немую, лишенную надежды, упрямую настойчивость его глаз. Он сказал: «Подойдите сюда». Лукас подошел и встал, взявшись обеими руками за прутья решетки, как ребенок, прильнувший к забору. А он не заметил, что и он сделал то же, но, взглянув мельком, увидел свои руки, ухватившиеся за 2 прута решетки. 2 пары рук, черные и белые, ухватившиеся за прутья решетки, а над ними они, лицом к лицу, друг против друга. «Пойдите поглядите его», — сказал Лукас. «Если уж будет поздно, когда вы вернетесь, я могу сейчас подписать вам бумагу, что я должен вам, сколько это, по-вашему, стоит». Но он все еще не слушал, он ведь знал это. И только самому себе, чтобы я отправился за 17 миль в темноте. 9, — сказал Лукас. «Гаури хоронят у шотландской часовни. Первый поворот направо в горы, сразу за мостом, через рукав на 9-й миле. Вы туда за 30 минут доберетесь на машине вашего дяди». «Ведь Гаури могут поймать меня, когда я буду раскапывать эту могилу. Зачем? Хотел бы я знать. Я даже не знаю, что я там должен искать. Зачем?» «Мой пистолет. Кольт 41-го калибра», — сказал Лукас. Так оно на самом деле и было. Единственное, чего он до сих пор не знал, — это калибра. Добротное оружие, вполне исправное, в отличном состоянии, и вместе с тем такое же старомодное, редкостное, единственное в своем роде, как золотая зубочистка. Оно, наверное, можно не сомневаться, было гордостью Карозерса Маккаслина 50 лет тому назад. «Хорошо», — сказал он. «Ну и что же?» «Его застрелили не из кольта 41-го калибра». «А из чего же его застрелили?» Но на это Лукас не ответил. Он стоял по свою сторону стальной двери, держась за прутья чуть сжатыми недвижными руками и сам неподвижный, только грудь его едва поднималась от дыхания. Он и не ждал от Лукаса ответа. Он знал, что Лукас никогда на это не ответит и не добавит ни единого слова, не скажет ничего больше никому, ни одному белому. И он понимал, почему Лукас дожидался, чтобы сказать о пистолете ему, мальчишке. А не сказал этого ни дяде, ни шерифу, когда ведь им-то, собственно, и надлежало вскрыть могилу и осмотреть труп. Он удивлялся, что Лукас уже почти готов был рассказать это дяде. И он снова почувствовал и оценил это особенное дядино свойство, которое заставляло людей рассказывать ему то, чего они не рассказали бы никому другому. И даже побуждал рассказывать ему такие вещи, о которых говорить с белыми претит природе негра. И он вспомнил старика Ефраима и историю с кольцом мамы в то лето, теперь уже 5 лет тому назад. Колечко дешевое, с поддельным камнем, но только их было 2, совсем одинаковых. Его мама со своей подружкой по комнате в колледже Суит-Брайтер в Виргинии купили их на свои сбережения из карманных денег, обменялись, как это водится среди девчонок, и поклялись носить до гроба. Подруга мамина теперь жила в Калифорнии, и уже дочка ее училась в том самом колледже. И с его мамой они не виделись годами и, возможно, больше и не увидятся. И все-таки его мама берегла это кольцо, и вдруг как-то раз оно пропало. Он помнит, как он тогда, проснувшись ночью и, видя свет внизу, догадывался, что она все еще ищет свое кольцо. И все это время старик Ефраим посиживал в своем самодельном кресле-качалке на крыльце Парали. И вот как-то раз Ефраим сказал ему, что за $0.50 он найдет кольцо. и он дал Эфраиму $0.50, а сам в тот же день уехал на неделю в бойскаутский лагерь. А когда вернулся, то увидел, как мама в кухне вместе с Парали вытряхивает на засланный газетами стол кукурузную муку из большой глиняной крынки и ворошат ее вилками. Тут он первый раз за эту неделю вспомнил о кольце и побежал к домику Парали, где на крыльце сидел в качалке старик Эфраим. И Эфраим сказал ему: «Оно под свиной кормушкой на ферме твоего батюшки». И Эфраиму даже не понадобилось и говорить ему, как он это узнал, потому что он к тому времени сам догадался. Миссис Даунс, старая белая женщина, которая жила совсем одна, в маленькой грязной хибарке величиной с будку, откуда шла вонь, как из лисьей норы, хибарка стояла на самом краю города, в негритянском поселке, и туда непрестанно, один за другим, целыми днями, и, наверное, и большую часть ночи ходили негры. Она, это уж не от Парали, которая всегда отмахивалась, будто она не знает, или ей некогда, и не до того, а от Алика он узнал, она не только гадала и лечила от дурного глаза, но и находила пропавшие вещи. Ей-то и пошли $0.50. И он сразу же так безоговорочно поверил, что кольцо найдено, что не стал даже ни о чем расспрашивать. И только какие-то второстепенные, связанные с этим обстоятельства, задели его любопытство. И он сказал Эфраиму: «Ведь ты уже всю неделю это знал, где оно? Что же ты им не сказал ничего?» А Эфраим поглядел на него и, покачиваясь неторопливо, безостановочно в своей качалке, пососал свою остывшую, забитую пеплом трубку, из которой всякий раз, как он откидывался назад, вырывался звук, вроде как из маленького задохнувшегося поршня. «Я бы мог сказать твоей ма, но надо было, чтобы ей кто-нибудь помог. Вот потому я тебя и дожидался. Дети и женщины, у них головы не так забиты делами. Они могут слышать, они могут слушать. А мужчины, вот такие пожилые, как твой батюшка или дядя, они не могут слушать, им некогда. У них дел по горло. Вот ты это запомни, может, когда пригодится. Если тебе когда-нибудь понадобится сделать что-то такое, что не всякому объяснить можно, ты не трать времени, не суйся к мужчинам. Поди к женщинам либо к детям, они тебя выручат». И он вспомнил, как рассердился, или, вернее, возмутился папа, как он сначала чуть ли не с яростью отрицал возможность таких вещей, а потом вдруг бросился защищать моральные устои, которые будто бы надо спасать от этой угрозы. И даже дядя, который до сих пор был способен не меньше, чем он сам, поверить вещам, которые другим взрослым внушали сомнения, только потому что противоречили здравому смыслу, когда уже мать спокойно и упрямо собралась ехать на ферму, на которой она не была больше года, да и отец не заглядывал туда уже несколько месяцев, задолго до пропажи кольца, даже дядя отказался везти ее туда на машине, так что отец нанял кого-то из гаража. И этот человек поехал с ней на ферму, и с помощью надсмотрщика они сдвинули корыто для корма свиней и нашли под ним ее кольцо. Только теперь ведь это было не какое-то ничтожное кольцо, которым тому назад 20 лет обменялись две девчонки, а смерть. Позорная, насильственная смерть, которая грозит человеку не потому, что он убийца, а потому, что у него черная кожа. И тем не менее это было все, что Лукас счел возможным сказать ему. И он сказал, что это все. И в каком-то неистовом исступлении подумал: поверить? Поверить чему? Потому что Лукас даже и не просил его чему-то верить. Он даже не просил его ни о каком одолжении, не умолял его, не взывал к его человечности. Он даже предлагал заплатить ему, если это будет не слишком много, за то, что он отправится один за 17 миль в темень. Нет, за 9. Он вспомнил, по крайней мере, что хоть это-то он слышал. Рискуя быть пойманным за раскапыванием могилы человека, принадлежащего к клану людей, готовившихся свершить самое зверское из всех жесточайших кровавых злодеяний. И он даже не говорил, зачем. И все-таки он еще раз попытался спросить, зная, что Лукас не только знает, что он это сделает, но знает даже, что и он знает, какой получит ответ. «Из какого же револьвера он был застрелен, Лукас?» И услышал в ответ то самое, что, когда же и сам Лукас знал, он и ожидал услышать. «Я вам заплачу», — сказал Лукас. — Скажите, сколько так, чтобы не слишком дорого, и я заплачу. Он глубоко потянул воздух, выдохнул. Оба они смотрели друг на друга через прутья решетки. Помутневшие глаза старика следили за ним, скрытные, непроницаемые. Они сейчас уже не были настойчивыми, и он с полным спокойствием подумал. Мало того, что он взял надо мной верх, он никогда в этом ни на секунду и не сомневался. «Хорошо», — сказал он. «От того, что я на него посмотрю, толку не будет, даже если я и смогу сказать насчет пули. Вы понимаете, что выходит? Я должен откопать его, вытащить из ямы. И прежде чем меня поймают Гаури, доставить в город, чтобы мистер Хэмптон мог послать в Мемфис за экспертом, который разбирается в пулях». Он смотрел на Лукаса, на этого старика, мягко обхватившего руками изнутри камеры прутья решетки, и теперь даже уже не глядевшего на него. Опять глубоко вздохнул. «Но самое главное — это вытащить его из ямы и отвезти туда, где кто-то мог бы осмотреть его прежде...» Он поглядел на Лукаса. «Я должен добраться туда, вырыть его и вернуться в город до 12 или до часу ночи, а может и в 12 уже будет поздно. Не знаю, как я могу это сделать. Я этого не смогу сделать». «Попробую подождать», — сказал Лукас.